Мифы о сотворении мира. Мифы о богах и сотворении мира в прямом виде до нас не дошли, но остались апокрифы, в которых старые боги были заменены новой религией, духовные стихи и волшебные сказки. Из них мы и восстановим первоначальные истории. Сотворение мира из яйца. Не было ничего. Ни верха, ни низа, ни света, ни темноты. Только бескрайнее ничто простиралось по всему пространству. Но однажды огромная курица Стратим встрепенулась, переступила с ноги на ногу, снесла яйцо и закричала так громко, что разбудила Белобога от вечного сна. Увидел Белобог яйцо и решил сотворить из него мир. Ударил Белобог по яйцу, но ничего не произошло. Ударил во второй раз тоже. И в третий раз промашка вышла. В это время злой бог Чернобог, который тоже проснулся от куриного пения, подсматривал за Белобогом и замыслил недоброе. Обратился он в мышку, и мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Из нижней половины скорлупы образовалась земля, из верхней — небо. Белок стал мировым океаном, желток — солнцем. Чернобог возрадовался и сказал, что мир людей принадлежит теперь ему. Но Стратим взяла и снесла еще одно яйцо. Из него Белобог создал мир богов и заявил, что мир богов принадлежит ему. Чернобогу это не понравилось. Начал он проситься в мир богов и предложил Белобогу вместе править в мире людей. Белобог согласился. С тех пор так и повелось. Хорошее от Белобога, плохое от Чернобога. Сотворение мира родом. Когда-то не было ничего. Ни гор, ни равнин, ни морей, ни степей. И стало Богу роду скучно. Решил он создать мир. Вынул свои глаза и подбросил вверх. Правый глаз обратился солнцем, левый — луной. От их блеска образовались звезды, от лучей — заря утренняя и вечерняя. Из пустых глазниц Бога потекли слезы, от них пошли дожди и роса. Род вздохнул всей грудью, и от дыхания сотворились ветры. От громких речей Бога — громы. Из костей его произошли камни, земля от тела, моря из крови. От мыслей рода поднялись вверх облака и понесли дожди, чтобы оживить землю. И решил тогда род создать человека. Случилось это в день весеннего равноденствия. Тело человека род слепил из земли, кости сделал из камня, кровь человека — из моря, дыхание дал от ветра, а мысли — из облаков. И получился человек похожим на рода. Тогда же пролились облака дождями, и взошла на земле трава, выросли деревья, распустились листья. От первого человека произошли другие люди, цари и царицы — от головы, князья и бояре — от туловища, крестьяне и женщины — от колен. Установил род следующее главенство. Главный царь — белый, русский. Мать землям — свята Русь. Мать морям — океан, океан. Потому что на море-океане находится пуп земли. Мать озерам — Ильмень, мать рекам — Волга, мать рыбам — кит, потому что на китах стоит наша земля. Если кит повернется, земля затрясется, и белый свет закончится. Мать книгам — голубинная книга. Мать птицам — строфил, стратим. Ведь строфил живет в море-океане. Она ест и пьет там, и яйца тоже откладывает в море. Когда строфил встрепенется во втором часу ночи, запоют петухи везде, и осветится земля. Мать зверям — индрик, единорог или мамонт. Стоит этот зверь в горах, когда он повернется, земля под ним колышется, и все звери индрику поклоняются. Мать горам — золотая гора, мать камням — Алатырь, Латырь, потому что из-под Алатырь камня текут быстрые реки, которые исцеляют и питают весь мир. Мать деревьям — кипарис, мать травам — плакун. Есть еще в славянской мифологии очень важное противостояние добра и зла, света и тьмы. Так борются между собой правда и кривда. В «Голубинной книге» написано, что правда победит и будет взята на небо. И те, кто жил по правде, тоже. Сотворение мира сварогом. Плавал сварог по морю-океану белым гоголем, пока не встретил Велеса, обратившегося в черного гоголя. А кроме моря ничего больше и не было. Решили тогда Велес со сварогом поднять землю со дна моря, чтобы сделать из нее сушу. Повелел сварог: «Нырни на дно моря и достань землю». Велес нырнул и принес в клюве землю. Сварог подул, она стала увеличиваться, и из нее образовались поля и равнины. Но часть земли Велес спрятал в клюве. Когда земля начала расти за щекой Велеса, он начал ее выплевывать. Куда плевал Велес, там получились горы, холмы, болота и другие бесплодные места. Создание мира Велесом. Увидел как-то раз Велес воды и сошел в них. В водах он заметил землю, которую держали две рыбы, запряженные в плуг, от восхода до заката солнца. Решил Велес доказать, что он выше сварога, и сказал он: «Я возьму все воды и помещу их над твердью, на небеса, а оставшиеся воды соберу в моря и океаны и воцарюсь вместе со сварогом». Поднял тогда Велес две трети вод в небеса, что находятся над небом, а оставшиеся превратил в 50 морей. Затем Велес встал на двух рыб и головой поднял землю, она сделалась сушей. Затем Велес взял головной убор «Дождь Бога», из одной половины сделал трон для себя, из другой — солнце. Из венца стрибога сотворил свет луны и свет дня. Из камней создал Велес огонь, а из огня — звезды. После сотворил ветры, гром, дождь и град. Земле повелел, чтобы она произвела все живое — животных, деревья и травы. А морю велел, чтобы оно произвело всех рыб и птиц небесных. А под конец сотворил человека по подобию своему. Борьба между сварогом и Велесом. Прогневался Рот на Велеса, что тот считает себя главным среди богов, и изгнал его с неба. Да так сильно толкнул, что тот упал на землю вместе с духами, которые ему подчинялись. Земля треснула, и Велес полетел еще ниже, а в этом месте потекла река огненная, Смородина. С тех пор отделяет эта река мир живых от Ирия, мира для мертвых. Через реку огненную проложен мост, тонкий как волос, крепкий как жердочка. Перейти по этому мосту могут лишь безгрешные души, Грешники же не выдерживают этого испытания, срываются в огненную реку и проваливаются вниз, в Навь, где теперь правит Велес. А духи, которые подчинялись Велесу, разбежались по разным местам: Водяной — в реки и озера, Леший — в лес, Банник — в баню, Кикимора — по домам, где несчастье случилось. С тех пор бог грозы Перун ездит по свету на огненной колеснице и преследует злых духов своими молниями. И лучше дома сидеть, чтобы не попасть под горячую руку бога. Велес и Рот. Кто создал мир? Не было тогда ни неба, ни земли, ни моря, ни рек, ни озер, ни колодцев, ни источников, ни людей, ни гор, ни облаков, ни звезд, ни света, ни зверей, ни птиц, ни пещер, ни зорь. Тогда была тьма, и бездна, и темнота. Да и времени не было ни дня, ни ночи, ни веков, ни часов. И сотворил Рот повелением всякую тварь, видимую и невидимую. Затем сказал: «Будь небо хрустальное, на столбах железных, на 70 тьмах тысяч, 70 миллионов, и будьте озера, и облака, и звезды, и свет». И выдул ветер из своих уст. После насадил ирий на востоке и 4 части света создал. 7 небес сотворил Рот словом. От лица его мороз исходит, гром от голоса бога. Он звучит в огненной колеснице, что по небу катится. Молния произошла от слова Рода. Солнце — от полотенца, которым Рот утром обтерся. Луна — от его лица. Потом приказал Рот: «Будь тьма столбов на воздухе». И так произошло. Повелел он, чтобы столбы те были железные и от начала времен. Чтобы на столбах лежал камень, на камне земля, а под землей подземное царство без дна, Навь, все медное с железным засовом и медными и железными воротами. Затем он сотворил над Навью множество столбов медных, на них возложил камень, на камень — землю. После создал над землей безбрежное море с соленой водой. Когда он закончил, то сошел на море и увидел плавающего гоголя. То был Велес. Велел Рот, чтобы Велес нырнул и достал со дна земли и камней. Велес повиновался и принес камень. Рот переломил камень и половину отдал Велесу. Из своей части Рот сотворил Сварога, Стрибога, Макаш, Дождь Бога, Перуна и прочих богов. Велес же создал Домового, Лешего, Водяного и прочих нечистых духов. Рот приказал, чтобы на море появилось 33 кита, и рассеял на них землю. Китам он приказал оставаться недвижимыми, чтобы не опрокинуть сушу. «Будь земля широка, толста и пространна», — произнес Рот. После этого на ней проросли цветы, деревья и прочие растения. Появились горы, холмы, реки и озера. Из земли он сделал зверей и скотов, рыб в водах, птиц, летающих по небу, гадов, присмыкающихся по земле, а еще сделал день и ночь. Рот сделал человека из земли, кровь его — из моря, кости — из камня, мысли — от облаков, глаза — от солнца, дыхание — от ветра. Хотел Велес вознестись на небо к прочим богам, но Рот закрыл ему вход на небеса и отправил в Навь. Тогда Велес в гневе взял и истыкал пальцем человека, созданного родом. Увидел род, что первочеловек ранен, взял и вывернул его кожу ранами внутрь, а затем вдохнул в него свой дух, и человек ожил.